Глава 10. Удар из-под тишка. Любезнейший Жиокен, позвольте засвидетельствовать мое почтение. Листок переступил порог кабинета, радушно расставив руки, словно хотел заключить его хозяина в объятия. Шитарди бросил взгляд на своего лакея, ничего не выражающий взгляд. Так обычно смотрят на слуг, подавая знак принести чего-нибудь к столу. Если нет особых распоряжений, хорошо вышколенная прислуга всегда знает, что следует подать, сообразуясь с ситуацией. Однако слуга легко угадал некий подтекст этого взгляда. Пользуясь тем, что находится за спиной гостя, он пожал плечами и кивнул в сторону листока. Этим слуга словно хотел сказать, что сделал все, что было в его силах, но нежеланный гость попросту проломился сквозь все препоны. Боже, как это по-русски! Вломиться в дом, словно медведь, всячески стараясь показать свою значимость. Интересно, этот листок всегда таким был, или это благоприобретенное в России? Если второе, то его искренне жаль. Если первое... Тогда ничего удивительного в том, что он не сумел ничего достичь во Франции и сбежал сюда. Еще недавно Шитарди был готов терпеть все выходки этого медика, который с куда большим удовольствием и рвением предается развлечениям, чем совершенствованию своих знаний. Ах нет, еще больше удовольствия он получал от всевозможных интриг. Именно тяга к ним влекла его к женскому полу. Помнится, он даже не остановился перед тем, чтобы закрутить роман сразу с матерью и дочерью, причем проделывал все это столь виртуозно, что обе ни о чем не догадывались. Не повезло. Муж и отец любовниц прознал об этом, и так как он оказался шутром Петра Великого... Все верно. Именно из-за этой истории Листок и оказался в заточении, а потом в ссылке. Однако это его ничему не научило. Вернее, научила быть более осторожным, осмотрительным и всегда иметь серьезного покровителя, который смог бы покрывать его шалости. Так что жажду к интриганству он тешил и сегодня, ни на минуту не забывая о своем тщеславии. Так вот, еще недавно Шитарди воспринимал выходки Листока как нечто само собой разумеющееся, питая определенного рода надежды. Но так уж случилось, что они рухнули, как карточный домик. Странно. Умный человек сделал бы выводы и отошел в сторону. Но Йоганн Герман, похоже, стал слишком русским, или он все это время виртуозно прикидывался умным человеком. Все просто. После женитьбы императора практически ничего не изменилось. Петр не стал короновать Анну Александровну и оставил прежний порядок престола наследия. В этой ситуации игра с Елизаветой была все еще актуальна и имела реальные перспективы. Отсюда и весьма значимая роль господина Листока. Однако тот слишком долго провозился с воплощением задуманного. Настолько долго, что ситуация кардинально изменилась. Великая княгиня Анна понесла. С того момента, как всенародно было объявлено о беременности супруги императора, нечего было и думать о том, что престол сможет занять Елизавета. Теперь наследником будет еще нерожденный ребенок, причем без разницы, кто родится, мальчик или девочка. Примечание. Ввиду того, что Анна не коронована и не является престолонаследницей, ей пожалован титул великой княгини с обращением ваше высочество. Нет, при очень счастливом стечении обстоятельств шансы у Елизаветы были. К тому же даже в императорских семьях смерть в младенческом возрасте не была чем-то из ряда вон. К примеру, данная напасть не обошла Петра Великого, схоронившего умерших в младенчестве или малолетстве 4 сыновей и 3 дочерей. Но только Шитарди не имел намерений влезать в это дело настолько глубоко. Он еще не лишился рассудка. Разумеется, француз и не думал резко отворачиваться от Елизаветы. Боже упаси от подобной глупости. Женщины весьма мстительны, а уж по отношению к отвергшим их любовникам и подавно. Что с того, что она любила другого и была им любима? Это ничего не меняет. Однако Шитарди постепенно начал дистанцироваться. К примеру, уделять меньше внимания общению с ней. В конце концов, он французский посол, и вопросов, требующих его внимания, предостаточно. Правда, заводить очередную интрижку он не спешил, дабы лишний раз не провоцировать цесаревну. «Здравствуйте, господин Листок!» Все же, поднимаясь навстречу гостю, любезно улыбнулся и пожал его руку хозяин кабинета. «Жаль, что дела не отпустили вас вчера с нами на охоту!» Воспользовавшись приглашением и опускаясь на стул, заговорил Листок. «Она оказалась просто великолепна! Или, скорее, дичь, изжаренная на вертеле на берегу Тихого потока под сенью вековых деревьев! Боже, как все же Россия богата изумительными пейзажами, в которых хочется буквально раствориться!» «Но смею надеяться, что Франция ничуть не уступит в этом России, и просторов у нее также хватает. Если же она слегка отстает от России по площади, то с лихвой перекрывает своими колониями, которые разрастаются с каждым годом». «Признаться, сомнительное утверждение. Ну, да бог с ним. Потому что я вижу, что вы попросту охладели к России и ее внутренним делам, и, надо заметить, очень рано охладели». «Я не могу себе этого позволить по определению, дорогой Иоганн. Вы не забыли? Я все еще посол в этой стране». «Нет, я это прекрасно помню. Как и то, какими были ваши интересы до появления вести о беременности супруги государя. Надеюсь, вы доверяете своим слугам?» «Тем, кто находится настолько близко, что может стать случайным свидетелем нашей беседы, да. А...» «Мы все тщательнейшим образом проверили, и никаких потайных комнат, двойных стен или чего-то иного, столь любимого рыцарями плаща и кинжала, не обнаружили. Так что говорите свободно». «Итак, едва только сообщили о скором появлении наследника, как вас словно подменили». «Ну зачем же?» «Вот только не надо о несправедливости!» Подняв руку в протестующем жесте и откидываясь на высокую спинку стула, оборвал посла Листок. «Да, вы стараетесь поддерживать отношения со мною, так как я с моими связями могу быть вам полезен. Да, вы не рвете с цесаревной, так как опасаетесь элементарной мести с ее стороны. Но вы уже не верите в то, что я могу быть вам настолько полезен, а пользу от продолжения близкого общения с Елизаветой так и вовсе не наблюдаете». В этот момент дверь открылась, и в кабинет вошел слуга с подносом, на котором стояла бутылка шампанского и пара высоких бокалов. Надо заметить, что, узнав о тяге Елизаветы ко всему французскому, Шитарди привез с собой вина нескольких сортов, и среди них более 1000 бутылок этого вина. Впрочем, по вкусу оно пришлось не только Елизавете. Вот, например, Листок тоже очень даже его жаловал. «Дорогой Иоанн, вы должны меня понять, я ведь на службе. Мне, как частному лицу, очень приятно ваше общество, как и общество ее императорского высочества, но у меня есть еще и долг», — разливая вино по бокалам, со вздохом сожаления произнес Шитарди. «Жакен, вы рискуете потерять благорасположение ее высочества, а оно дорого стоит, поверьте. И потом... разве его преосвященство так просто смирится со столь обширными тратами, не принесшими никакого результата?» Данный факт его, несомненно, расстроил, но он прекрасно понимает, что эти потери произошли вовсе не по моей вине. Политика — это игра, и риск — неизменная ее составляющая. Эту партию мы проиграли, и выигрыш уходит нашему сопернику. Ну что же, будем разыгрывать следующую. «А если не так? Если ставка все еще в игре? Что тогда, господин посол?» По привычке, подпустив покровительственных интонаций, сыпал вопросами Листок. «Вы о чем, дорогой Иоганн?» Подавшись вперед и делая стойку, словно гончая, поинтересовался Шитарди. «Помнится, году эдак в 22-м Петр Великий был сильно расстроен, причем не только тем, что его первый поход против персов оказался не столь уж удачным. Ну вы о его любовнице Марии Кантемир и их умершем младенце? Скорее выкидыши, любезный Жакен». «То есть?» «Так насколько это интересно его преосвященству?» Бесцеремонно оборвал посла лейб-медик. «Я думаю, что ему это будет интересно». «Я такого же мнения. А если еще учесть и то, насколько посланник Франции стал близок к возможной императрице, вам не кажется, что пора пересмотреть свое отношение к этому делу?» «Я думаю, 300 000 рублей серебром – это та самая поддержка, которую могла бы оказать Франция претенденту на российский престол. Тут же взял быка за рога Шатарди». Однако Листок, по-видимому, думал иначе, так как осчастливленным вовсе не выглядел. «Полноте, любезнейший Аган, не стоит оказывать такое давление!» С игривой улыбкой погрозил собеседнику пальцем Шатарди. «Это весьма крупная сумма и достойное вознаграждение. К тому же мы уже вложили в это дело 200 000. Вы, конечно же, можете утверждать, что эти деньги израсходованы на подкуп гвардии, но мне прекрасно известны настроения гвардейцев. Даже Александр Александрович Меньшиков, капитан лейб-гвардии ингерманландского полка, и тот верой и правдой служит только государю. Разумеется, в случае его гибели гвардейцы предпочтут поддержать Елизавету, но ведь именно в этом и состоит их долг. И именно этого требует порядок престола наследия. Так что деньги благополучно осели в ваших карманах, и вы сейчас ими буквально сорите. Вы так убедительны, Жакин, что я право обезоружен. Однако я все же найду в себе силы возразить вам, с самой любезной улыбкой произнес Листок, поднимаясь со стула и наполняя свой бокал шампанским. «Неужели вы думаете, что я влез во все это, как какой-то наемник и рассчитываю получить плату от Франции?» «Право. Хорошего же вы обо мне мнения. Ваше здоровье!» Листок с явным позерством отпил вина, кивком одобрив напиток. «Нет, Жакен, деньги для меня не цель, а только средство. Вы говорите, я сорю деньгами, но на самом деле я обзавожусь с подвижниками. Вы говорите, гвардия не продается, а я говорю, что это чушь. Верность штыков нужно подкреплять звонкой монетой. Есть Елизавета, а есть законная супруга императора Анна. Кого поддержит гвардия, тот и воцарится на престоле, причем вся гвардия, а не какая-то ее часть. Не забывайте, кого в случае чего поддержит Ушаков и его ближайший сподвижник Туманов с их весьма авторитетной канцелярией государственной безопасности. Так что выплата годового жалования сверхположенного настроила бы гвардию на нужный лад и обеспечила бы нам неоспоримое преимущество. Поверьте, Жакен, я знаю, о чем говорю. Учитывая повышенные оклады и двойную штатную численность гвардейских полков, содержание одного полка обходится в 200 000 рублей, три полка – 600 000. И именно об этой сумме мы и будем говорить. «Это очень серьезные деньги», – задумчиво произнес Шатарди. «Еще бы! Елизавета не отличается бережливостью, поэтому у нее таких денег быть не может. Разумеется, введя на более скромный образ жизни, занимайся своими землями, и у нее были бы кое-какие накопления. Но ничего этого нет». «А как же те сподвижники? Ведь вы утверждали, что Елизавету поддерживают многие представители родовитого дворянства и промышленники». «И продолжаю утверждать. Но видите ли, Жакен, Елизавета любит жить на широкую ногу. Господи, да у нее целый штат портных, которые только и делают, что денно и ночно шьют ей наряды. Во дворце под гардероб цесаревны отведено уж целое крыло второго этажа. И, как вы понимаете, живет она непосредством. Поэтому в дело идут все подношения ее сторонников, предпочитающих передавать деньги лично ей в руки, а заодно и обратить на себя внимание». «И вы попросту лишены возможности использовать этот приток средств. Меня терзают смутные сомнения, мой друг. А в курсе ли Елизавета по поводу происходящего? Или ее, как и в прошлый раз, держат в неведении?» «Разумеется, она в курсе. Она не отдает по этому поводу никаких распоряжений. Она отправит за стенки КГБ первого же, кто посмеет с ней заговорить на эту тему, опасаясь подвоха Ушакова. Но она в курсе. Прошлый раз ее изрядно напугал, поэтому цесаревна предпочитает дуть на воду. И все посвященные прекрасно знают, с кем именно стоит говорить на эту тему». «Уж не посвятите ли меня в тонкости дела?» — с нескрываемым любопытством спросил Шатарди. «Скажем так, есть некая особа, которая готова подмешать в питье великой княгини одно снадобье, способное оказать влияние на протекание беременности». «Личная неприязнь». «И это, и деньги. Словом, как и что случится, вас не касается. Главное, что произошедшее будет на руку нам всем». «Хорошо, вы меня убедили. Когда можно будет ждать результата?» Я запущу механизм, как только получу все деньги. И желательно не затягивать с этим. Чем больше срок беременности, тем сложнее ее прервать. Так не пойдет, Иоганн. Его Преосвященство не станет выделять деньги под эфемерные проекты. Пусть у великой княгини случится выкидыш, и тогда вы получите свои деньги. Уведомлять его Преосвященство раньше не имеет смысла. Звучит, конечно, убедительно. Но, Жоакен, время. Будет потеряно слишком много времени. Пока ваш гонец достигнет Франции, пока будет принято решение, пока деньги поступят в Россию. Бросьте, Иоганн. Если у вас все готово, то вы можете провернуть это в любой момент. Несколько дней не сделают погоды. Все равно необходимо отправлять человека во Францию. Кстати, за эти дни я как раз сумею подготовить корабль. Это будет и быстрее, и надежнее. Тогда уже на этой неделе вы получите результат, уверенно заявил Листок. Кстати, позвольте вопрос. А чего вы так долго тянули? Я не тяну, а искал возможности для осуществления замысла. Конечно же. Простите за наивное любопытство. Кстати, а как насчет Петра? У меня уже есть великолепный стрелок. Надежда на одного единственного стрелка? Вам не кажется, что вы слишком самонадеянны? О, этот человек никогда не промахивается. Надеюсь, вы не успели забыть, как так случилось, что Персия не объявила войну России. Вы хотите сказать, что Надир-Шах и Ибрагим-Хан он просто виртуоз в деле убийства. Мало того, государь обязан ему жизнью. Значит, это все же русские совершили это убийство. Я вас умоляю, Жоакен, это же секрет Полишинеля. Не скажите. Одно дело досужие разговоры и сплетни, и совсем иное знание, да еще и подкрепленное доказательствами. Погодите, но если это так, это что же получается? Он из канцелярии? И вы решили использовать такого человека? Искренне усомнился Шатарди и даже склонил голову на бок, чтобы подчеркнуть, насколько абсурдной кажется ему эта мысль. А почему бы и нет? Пожал плечами Листок, демонстрируя полную уверенность. Если государь не забывает, чем именно обязан подданному, и награда соразмерна деянию, то этот подданный готов жизнь свою прозакладывать. Если же наблюдается обратное, да еще и не единожды, ну, согласитесь, сотни рублей и сержантский чин даже по гвардейскому окладу – это несерьезно. Еще пара сотен золотых за возможность избегнуть кровопролитной войны на два фронта тоже выглядит несолидно. Нет, присяга – это, конечно же, великолепно. Но человеку, всякий раз рискующему своей головой, не помешало бы... «Все, можете не продолжать», – замахал руками Шатарди. «Никогда бы не подумал, что Петр может быть настолько скоредным. Он не производит впечатления скупердяя. Но у всех нас имеются недостатки. Может, ему не понравился вот этот самый малый. Кто знает, как говорят русские, чужая душа потемки. А вы бы не могли меня с ним познакомить? Вам-то зачем это? Тут же насторожился Листок. Ну, такой малый мог бы оказаться очень полезен. Вы ничего не напутали, Жоакен. Я, конечно же, готов пойти на многое, чтобы посадить на престол Елизавету, но это вовсе не значит, что я буду участвовать в кознях против России. Я готов способствовать дружбе наших двух государств и отстаивать интересы Франции, но не предавать страну, давшую мне приют и ставшую второй родиной. Франция рассматривается мною как ближайший друг и союзник, у французов будут всевозможные льготы и послабления в сравнении с другими державами. Но не нужно рассчитывать на то, что Россия пойдет к ногам Людовика. Шатарди прекрасно понимал Листока. Занять престол он не мог по определению. Это даже не сказка, а вообще нечто невообразимое. Но вот стать вторым человеком в империи, при умелом подходе и первым, ему было вполне по силам. Ну и зачем ему быть на первых ролях в государстве, о которое все будут вытирать ноги? Нет, он хочет выйти на первые роли в сильной империи. Такое положение удовлетворит любое самое тщеславное сердце. Помилуйте, Иоганн, вы же сами говорите, что проделки этого малого всего лишь секрет Полишинеля. Просто такой специалист мог бы мне быть полезен в будущем. Тем более не понимаю, за кого вы меня держите. Неужели вы думаете, что с воцарением Елизаветы такой великолепный механизм, как КГБ, будет ею ликвидирован? Да я костьми лягу, чтобы этого не случилось. Мало того, уже сейчас предпринимаю попытки сближения с офицерами канцелярии. А вот таковое со стороны иноземных держав я приветствовать не собираюсь. Все, сдаюсь, Иоганн. Но уточнить ведь стоило. Разумеется, Жоакин, разумеется. Боже, какой же сегодня прекрасный день. На дворе сентябрь, но деньки стоят по-летнему погожие. Солнце радостно заливает своими лучами землю, даря ласковое тепло, которое наблюдается только в осеннюю пору. Появились первые желтые листья. Они еще не могут внести ту особую прелесть пестроты осеннего убранства деревьев, но являются первыми предвестниками этого. А воздух? Летом он обжигает, сейчас же в меру прохладен и свеж. В такую пору хочется думать только о светлом и радостном, но вместо этого приходится обращать свой взор к темному и грязному. Нет, она ничуть не сомневалась в своей правоте. Тот, кто расправился с ее братом и отцом, добрался до дядьев и, наконец, до ее мужа, должен ответить за свои злодеяния. И она теперь знала точно, что час этот близок. Но прежде изверг должен до дна испить горькую чашу потери своих близких. Это будет только справедливо. А еще окажется справедливым то, что она, Екатерина Долгорукова, займет место, причитающееся ей по рождению. Первая фрейлина ее императорского величества. Да, это место вполне достойно ее. Конечно, императрица звучала бы куда более весомо, но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Хм, а ведь она сейчас фрейлина, хотя и не первая. Но вот подобное положение для нее было оскорбительным. Петр негодяй. Ему показалось мало того, что он расстроил их помолвку и расправился с ее близкими. Ему еще захотелось ее унизить. Она, та, которую прочили в императрице, должна быть фрейлиной у той, кто занял ее место. Более оскорбительный поступок трудно себе представить. После разрыва помолвки дядя поспешил устроить ее жизнь и выдать за однофамильца Юрия Долгорукова. Тот и раньше добивался ее руки, причем имел все шансы получить согласие. Этот род для ее батюшки был куда более предпочтителен, чем австрийского графа Милезина. Да и сама княжна, порвав с графом, обратила свой взор в сторону Юрия Юрьевича. Но потом все изменилось, и Алексей Григорьевич решил выдать ее за государя. Воспоминания о близких и дорогих сердцу людях отозвались спазмом в горле. Дышать стало трудно, по щекам пролегли две мокрые дорожки. Господи! И это она денно и нощно молилась о здравии Петра. Да чтоб ему в аду гореть! Екатерина свернула в тенистую аллею, чтобы успокоиться. Нельзя показывать, что она расстроена или взволнована. Сегодня слишком важный день, чтобы позволить себе оплошать. Наконец-то ее мольбы были услышаны, и она сможет сделать первый шаг на пути к своей мести. Было ли ей жаль Анну и еще не родившееся дитя? Господи, ну конечно же да! Она и сама мать, а потому может себе представить и физическую, и сердечную боль, которые навалятся на Анну. Но та сама сделала свой выбор, согласившись выйти за Петра. Если Екатерину лишили такого права, и она подчинилась воле батюшки, то Анна вполне могла отказать, и Петр принял бы это решение. Но она согласилась, а за свои поступки нужно платить. Вот уже 8 лет Екатерина лелеяла надежду поквитаться с Петром. Она была в курсе готовящегося заговора против императора в 32-м году. В нем принимал участие и ее муж, тогда капитан Преображенского полка. Но, к сожалению, заговор не удался. Казнив мужа, Петр оказался снисходителен к жене и дочери, ограничившись ссылкой в одно из их имений. И вот, женившись, он опять решил продемонстрировать дворянству свою добрую волю. Приближение Екатерины Долгоруковой ко двору и производство во фрейлины ее высочества. Отличный ход. Дурак! Господи, какой же он дурак! Она чувствовала, она знала, что ее час близок. И вот он настал. Не так давно она сблизилась с Листоком, вернее, они стали любовниками. Женщины с таким состоянием, как у Екатерины, обычно не задерживались в статусе вдовы. Однако найдется не так много желающих жениться на представительнице рода, пребывающего в немилости у государя. Поэтому она все еще оставалась вдовой. Оказавшись же в столице, на одном из приемов она повстречала Листока. Иван Иванович отличался обходительностью, был не лишен мужественности, опытный любовник и, что немаловажно, не глуп. Екатерина была достаточно образована, а потому общение с каким-либо лапотником, которому только на печи валяться, ей не могло доставить удовольствия. Она прониклась еще большим уважением к этому человеку, едва только осознала, насколько одинаково они думают. Вернее, думали они не одинаково, но имели одни и те же устремления. Листок жаждал получить власть и влияние, она отомстить за своих близких и за поруганную честь. Для достижения своих целей им обоим нужно было одно – устранить Петра. Так что Иван Иванович особо ее и не уговаривал. Его предложение легло на благодатную и давно подготовленную почву. Причем Екатерина не хотела просто убить государя, она желала, чтобы он сполна испил чашу безвозвратных потерь. Она хотела резать его по кусочкам. Сначала нерожденный ребенок, потом сама Анна, и только потом он. Екатерина достала из-за корсета зеркальце и взглянула в него. Ага, дыхание выровнялось, румянец сошел, глаза она не терла, да и плакала недолго, а потому они в полном порядке. В голове опять пронеслась мысль о погибших близких, но на этот раз эти воспоминания не высекли из ее глаз слезы, а придали решимости. Молодая женщина подмигнула своему отражению и, спрятав зеркальце твердым шагом и с уверенным видом, направилась в центральную аллею. Все как всегда. Досужие разговоры, сплетни, чтение книг, настольные игры, прогулки по саду. То ли дело, пока у Анны были недомогания. Путешествия на пароходе, по рекам, поездки в тот же Петергоф. Странно, но все тяготились этими путешествиями на яхте, а Екатерина ими наслаждалась, как и Анна. Впрочем, та, похоже, только ввиду полученного облегчения. Но то время ушло. Недомогания прошли, и их заперли в летнем дворце. Интересно, это тяготит только Екатерину? А нет. Вон Анна сидит в беседке и явно безразлична к происходящему вокруг. Ей скучно, это заметно. Великая княгиня обладает по-настоящему деятельной натурой. Куда с большим удовольствием она оказалась бы где-нибудь на фабрике или заводе. Благо, под ее руку отошло достаточно казенных предприятий. Но нынешнее положение обязывало ее думать в первую очередь о ребенке. Возможно, со вторым и последующим ей будет дано больше воли, но только не со столь ожидаемым первенцем. Впрочем, если Господь сподобит ее родить девочку, то ни о какой воле ей и мечтать не приходится. Не сподобит. Ничего, дорогая, скоро ты будешь вольна, как и ветер. «Катенька, подай, пожалуйста, воды», — окликнула Долгорукову Анна. «Надо же, Катенька». Однако заговорщица не подала виду, только сделала книксон. А ведь Анне, похоже, это и самой не нравится. Просто для нее подобное положение все еще непривычно, и она не знает, как себя вести. Не думать об этом. Еще немного, и она не сможет этого сделать. А она должна. Во что бы то ни стало, должна. «Катенька, как мы себя чувствуем?» — раздался голос над самым ухом, едва только Екатерина налила из графина воду и добавила в стакан содержимое флакона. От неожиданности она даже вздрогнула, с трудом удержавшись от паники. Уверить себя в том, что успела спрятать флакон до появления Воронцовой, было не так легко. Но пристально взглянув в это бесхитростное лицо, Долгорукова поняла, что ее опасения напрасны. Эта молодая особа ничего не заметила. Здесь все были молодые. Фрейлин подбирали под стать великой княгине. Но вот таких ветреных, какой была эта Воронцова, при императорском дворе нужно было еще поискать. Да что при императорском. Поди попробуй найди подобных при дворе Елизаветы, где нравы куда как свободные. Однако эта девица была здесь и даже умудрилась расположить к себе Анну. Впрочем, она обладала самым настоящим талантом сближаться с людьми. Вот, к примеру, и Екатерина не испытывала к ней никакой антипатии. Разве только сейчас насторожилась? Этот вопрос Воронцовой, да еще и произнесенный таким заговорщицким тоном. Неужели Екатерина так взволнована, что это бросается в глаза? А ведь, казалось бы, уже все пережила и полностью перегорела. Или девушка все же что-то заметила? «О чем это ты, Лена?» «Не будь ханжой, Катя. Ну кто он? Кому ты бегаешь чуть ли не каждую ночь и возвращаешься так поздно?» «А откуда?» «Ой, брось. То, что я и сама редко ночую в нашей комнате, ни о чем не говорит. Можно подумать, в этом небольшом дворце можно что-то удержать в секрете. Ну так что?» «Извини, но мне нужно подать ее высочество воду». «Ой, ну конечно же, но потом не отвертишься». «Да-да, конечно». «Господи, еще и это. Нужно будет придумать какого-нибудь любовника. Скажем, мелкого любовника, не обремененного достатком, зато обладающего непревзойденными талантами в любовных утехах. И именно чиновника. Никаких солдат и уж тем более гвардейцев. У Елены были свои предпочтения». «Спасибо, Катя», — возвращая опустошенный стакан Долгоруковой, поблагодарила Анна. «Не за что, ваше высочество». «Ну вот, дело сделано. Теперь назад пути нет, даже если захочет. Даже если прямо сейчас повинится во всем. Вот до этого момента выбор еще был, но этот стакан воды стал ее Рубиконом. Плевать, неужели она могла отвернуться со своего пути? Ни за что». Этой же ночью во дворце поднялся небывалый переполох. Случилось страшное несчастье. У Анны началось кровотечение, и она могла потерять ребенка. Фрейлины было попробовали попасть в спальню, но Шереметьева отогнала всех, как назойливых мух. В помощнице себе она рекрутировала только Воронцову. Остальным надлежало позаботиться о чистом полотне, воде и всем остальном, что только будет потребно. Что именно, ясно станет после появления лейб-медика Блюментроста. Разумеется, вызвали не только его, но и других видных медиков, находящихся в столице. Но их в покой Анны пока не допустят. Соберут в библиотеке на случай, если понадобится консилиум. Решение об этом принимать только Ивану Лаврентьевичу. Екатерина находилась в прихожей спальни, как и остальные фрейлины в одной ночной рубашке, и ожидала распоряжений. Дверь открылась, выпуская из спальни Воронцову. Екатерина даже не пыталась о чем-либо спросить, ведь девушки к этому не располагал. Вся как будто вспотрошенная, лицо такое, что кажется еще малость и начнет биться у истерики. Впрочем, сейчас практически все так выглядят, даже не наблюдая мучений Анны. Но о чем думала Шереметьева, когда привлекала самую молодую из фрейлин? Как ни краток был миг, когда дверь была открыта, Екатерина все же сумела заглянуть в спальню. Кровать Анны была видна не полностью, к тому же часть ее скрывал балдахин. В этот момент Шереметьева снимала с великой княгини окровавленную ночную рубашку, задрав по самую голову. По-иному ее и не снять, если только разрезать. Потом появился запыхавшийся Блюментрост. Господи, как он кричал! Его возмущению не было предела. В итоге он вышел уже через полчаса, крайне недовольный. Из спальни Анны он направился прямиком в библиотеку к остальным медикам. Оказывается, его негодование было вызвано тем, что о случившемся его известили слишком поздно. Самочувствие Анны ухудшилось еще с вечера, однако никто и не подумал вызвать медика. В результате помощь безнадежно опоздала. В настоящий момент состояние великой княгини он оценивал как удовлетворительное, хотя ребенка она потеряла. В консилиуме просто не было смысла. «Екатерина Алексеевна, может, вы все же поведаете, что тут произошло?» Отвесив учтивый поклон, обратился к Долгоруковой Листок. Каким ветром его сюда занесло, можно было и не спрашивать. Все же лейб-медик, хотя и двора Елизаветы. А значит, ему сам Бог велел тут быть. «Ну, разве Иван Лаврентьевич вам не рассказывал?» – удивилась Екатерина. Народу во дворце было столько, сколько собралось, пожалуй, только на императорскую свадьбу. Каждый считал своим долгом побывать здесь, проявить заботу и выразить сожаление и сочувствие Анне. И когда только тревожная весть успела разнестись по столице. А чего же? Он сказал, что у великой княгини случился выкидыш, но... Это так. Можете не сомневаться, Иван Иванович. Вы... Я сама видела Анну. Катенька, ты видела именно ее? Стараясь выглядеть как можно более естественно, Листок наклонился и прошептал это прямо в ухо Екатерины. Разумеется, так же тихо ответила молодая женщина. Лица я ее не видела, с нее как раз снимали сорочку, но это она. Я не раз видела ее обнаженной и помню каждую родинку. У тебя есть какие-то сомнения? Были. Когда имеешь дело с такой хитрой лисой, как Ушаков, ухо нужно держать востро. Но раз ты утверждаешь, что видела именно Анну, то, пожалуй, все идет по плану. Теперь прости, я пойду. Лгунья! Раздавшийся за спиной звонкий молодой голос заставил Долгорукову вздрогнуть и резко обернуться. Господи, Лена, что за дурная привычка подкрадываться? А у тебя что за дурная привычка лгать подругам? Парировала Воронцова. Молодой, красив, как Аполлон, мелкий клерк. А это Листок, он твой любовник, и не смей отрицать. «А нельзя ли кричать погромче? Ну, чтобы все услышали!» «Ой, прости, но ты, Катя, тоже хороша!» «А что мне было делать? Похваляться тем, что охмурила старика не первой свежести ловеласа?» «Так остальные не больно-то в мою сторону смотрят. Все опасаются причастности моих близких сразу к двум заговорам!» «Ха-ха, скажешь тоже, старик!» Услышав только то, что хотела услышать, возразила Воронцова. «Да этот старик любого молодого за пояс заткнет!» «Слушай, а вы с ним с собачкой пробовали? Он такой затейник!» «Ты чего, Катя?» «Так ты?» «Ну да, а что тут такого? Когда придет время выходить замуж, так все еще и в очередь будут выстраиваться, чтобы жениться на фрейлине двора, ну и на батюшкином приданном. Так что сейчас полная воля!» «Слушай, а тебя Шереметьево случайно не потеряет?» «Ой, все, я побежала!» Прижав к груди белый кувшин с водой, Воронцова развернулась и, стремглав, умчалась в спальню великой княгини. Настроения во дворце были самые, что ни на есть похоронные. Анна замкнулась и никого к себе не подпускала. Даже появление Шереметьевой, которой она до этого благоволила, вызвало у нее истерику. Более или менее нормально она воспринимала слуг, да и то по большей части ввиду того, что они не старались лезть к ней. Блементрос уже на следующий день посоветовал Анне покинуть дворец. Ей необходимо было сменить обстановку. Несчастная пожелала отправиться в имение своего брата под Псковом. При этом она не захотела видеть подле себя никого из нынешнего окружения. Екатерина восприняла это известие с облегчением. Одно дело чувствовать свою правоту, и совсем другое – каждый день смотреть в глаза женщине, которая по ее вине лишилась ребенка. Впрочем, очень даже может быть, что вскоре она лишится и живота. Несмотря на свои прежние желания, Екатерина этого уже не хотела. О содеянном она не сожалела, но ее цель – Петр, а не Анна, которую она и без того наказала. Но если Листок прикажет, то ей ничего не останется, кроме как подчиниться. Теперь она была полностью в его власти. Именно об этом она и думала, идя по ночным улицам Санкт-Петербурга. Сегодня у нее было очередное свидание с Листоком. Нет, ничего касающегося заговора. Обычное свидание двух любовников. Они вовсе не опасались вызвать подозрения. Наоборот, учитывая излишне любопытную Воронцову, которая всюду норовила сунуть свой нос, было бы подозрительно отменить свидание. Несмотря на отсутствие Анны и Петра, придворная жизнь не остановилась. Придворные, имевшие комнаты во дворце, продолжали проживать там, к таковым относились все без исключения фрейлины. А Воронцова делила комнату с Долгоруковой, так что та, если бы превратилась в затворницу, непременно привлекла бы внимание. Впрочем, не сказать, что эти свидания были Екатерине неприятны. Тем более они стали встречаться задолго до того, как она оказалась вовлечена в заговор. Конечно же, она предполагала, что Листок ее попросту использовал, но, с другой стороны, разве она не платила ему той же монетой? Он помогает ей, она помогает ему, и между делом оба получают удовольствие. Если наскучит, Что ж, никаких обязательств друг перед другом у них нет. Екатерина шла только по центральным улицам, имеющим освещение. Здесь вероятность оказаться жертвой бандитского нападения была минимальной. Армия и гвардия не зря ели свой хлеб, осуществляя довольно плотное патрулирование. Если лихие людишки где и могли поживиться, то в стороне от центральных улиц города. И уж точно не на набережной Невы, являющейся излюбленным местом прогулок жителей города. За спиной послышался цокот копыт и грохот колес по каменной мостовой. Кто-то гуляет по набережной, кто-то по ней едет в карете. Тут главное не оказаться на пути экипажа, а то потом костей не соберешь. Но Екатерина не переживала по этому поводу, так как шла у самого парапета подальше от проезжей части. Вот только возница, как видно, оказался либо слишком пьян, либо слишком нагл, так как лошади прошли в непосредственной близости от Долгоруковой. Ее возмущению не было предела, она уже хотела было возмутиться по этому поводу, но не успела. Дверца кареты оказалась открытой, и оттуда выглядывал мужчина в черной одежде с маской на лице. Едва он поравнялся с Екатериной, как тут же схватил ее и втащил в карету. В следующее мгновение на горло женщины легла сильная рука. Она давила и давила, пока перед глазами брыкающейся жертвы не поплыли разноцветные круги, вскоре сменившиеся непроглядной тьмой. «Все прошло удачно?» Листок отпил пару глотков вина и поставил бокал на стол, взглянув на присевшего напротив мужчину. «У вас были сомнения, Иван Иванович?» Савин даже покачал головой, показывая, насколько его возмутил вопрос. «Не надо дуться, Алексей Сергеевич!» — примирительно сказал Листок. «Как говорится, и на старуху бывает проруха, а мы с вами не в бирюльки играем». «Совсем вы русским стали, Иван Иванович!» — одобрительно кивнул Савин. «А как же, любезный друг, иначе никак нельзя. Невозможно преданно служить стране, не полюбив ее народ и не познав его. Я люблю Россию и русских. Мало того, я и себя уже давно почитаю русским. И именно по этой причине взялся за это неблагодарное дело». «Посадить на престол достойного государя вы называете неблагодарным делом?» «Вы кушаете, Алексей Сергеевич, кушаете. Я так понимаю, что сегодня вам поужинать не удалось», показывая на обильно уставленный стол, предложил Листок. «А вы считаете, что свержение одного монарха и воцарение другого – это достойное деяние?» Наблюдая за потянувшимся к еде собеседником, продолжил хозяин. «А вы нет». «Вы удивитесь, но я так не считаю. Я отдаю себе отчет в том, что делаю грязное дело. Но, как я уже говорил, я полюбил Россию и связал с ней свою жизнь, а значит, не могу спокойно смотреть, как Петр ведет ее к гибели. Именно так, Алексей Сергеевич, и никак иначе». «Странное утверждение, учитывая то обстоятельство, что Россия сегодня ведет победоносную войну на юге. Немаловажно и то, что казна сегодня полна как никогда. Несмотря на войну, нет задержек в выплате жалования даже чиновникам». «Это только видимость. Посудите сами, к чему приведут все эти успехи. Уже сегодня вся Европа смотрит на нас волком. Шведы вот-вот вцепятся нам в глотку, а Англия их непременно в этом поддержит, как и Голландия. Эти государства ревниво наблюдают за нашими успехами на море и в росте промышленного производства. Австрия, наша союзница, к которой мы незамедлительно пришли на помощь, уже второй год тянет с объявлением войны Турции. Казалось бы, на фоне успехов России они могли откусить свой кусок Османской империи, но они не торопятся этого делать, дабы туркам не пришлось распылять свои силы». «Отчего так, Алексей Сергеевич?» «А между тем все просто. Сильная Россия не нужна Европе. Но не всей. Например, Франции и ее союзнице Испании это не помеха. Более того, им выгоден союз с Россией, как и то, чтобы она стала еще сильнее. Но Петр не хочет этого замечать». «То есть вы хотите сказать, что все эти успехи только временные явления и впереди нас ждет крах?» Откусывая добрый кусок гусиной ножки, поинтересовался Савин. «Именно так, мой друг, именно так. Как только нашим противникам удастся убедить Австрию в том, что Россия представляет угрозу, в первую очередь для нее, Европа ополчится против нас. И тут уж не останутся в стороне и турки, и персы. Нас будут рвать на части со всех сторон. Добавьте сюда несбалансированную внутреннюю политику в отношении того же крестьянства, которое неизменно повлечет за собой бунты. И как вам картина? По вашим рассуждениям, получается, что судьба России в том, чтобы оставаться отсталой и патриархальной. Ни в коем случае! Листок взмахнул рукой, словно отметая саму возможность такого утверждения. Но все должно делаться постепенно, без потрясений, способных разрушить уже построенное. Порой просто необходимо приказать себе остановиться и сделать все для упрощения завоеваний позиций. Что же, все выглядит вполне достойно. А знаете, Иван Иванович, похоже на правду. Потому что это и есть правда, Алексей Сергеевич. Итак, вернемся к нашему поручению. Все проделано, как вы того и хотели. Ее никто не найдет даже с факелами. Все так же, налегая на ужин, ответил Савин. Ему вдруг зверски захотелось есть. Недаром же говорят, аппетит приходит во время еды. Она точно мертва? Если бы знал, что вы столь недоверчивы, прихватил бы вам ее голову. Я вас попросил бы, мы все же не на Востоке. А что, вполне разумный обычай доподлинно убедиться в гибели своего врага. Уж после этого никаких сомнений не останется. С самым серьезным видом возразил Савин. Однако заметил, что Листоку это пришлось не по душе. Все, больше не буду. Кстати, я вот что подумал. Не вызовет ли ее исчезновение ненужные подозрения? В канцелярии служат далеко не дураки. И я готов биться об заклад, что в настоящий момент Ушаков расследует обстоятельства утраты будущего наследника. А уж я-то знаю, на что он способен. Я вам больше скажу. Уже завтра меня припроводят в канцелярию на допрос. И вы так спокойно об этом говорите? Потому что там меня допросят, и я все честно расскажу. У меня была связь с Долгоруковой, мы были неосторожны, и она понесла. Желая избежать позора, она попросила у меня снадобья, чтобы избавиться от нежелательного плода. Разумеется, по известным причинам я дал его ей. И даже если Екатерину заподозрят в том, что она отравила великую княгиню, при чем тут я, ничего предосудительного, настолько предосудительного я не совершил. Так что единственный человек, представляющий для меня опасность, сейчас сидит напротив меня. Еще недавно их было двое, но Катеньки больше нет. «Уж не хотите ли вы избавиться и от меня, когда придет время?» Колючий взгляд Савина уперся в Листока. «Не говорите глупостей», — отмахнулся медик. «Если меня потащат на дыбу, я выложу все, даже то, чего не знаю, что сомнительно, ибо для дыбы нужны веские основания. Избавляться же от вас после того, как вы сделали свое дело...» «Зачем?» «Да вы и сами будете молчать о содеянном, унеся эту тайну с собой в могилу. Так что, избавившись от вас, я сделаю хуже только себе. Таких мастеров своего дела, как вы, очень мало на белом свете. Хорошо, как в вас больше не возникнет необходимости, но куда хуже, если вы понадобитесь и не окажетесь рядом». «И впрямь выглядит логично. Сейчас я еще опасен для вас, но после того, как сделаю свое дело, опасности никакой. Но и сейчас выдавать вас мне не резон». «А чего же? Вы можете получить очередную премию, ну, 100 рублей. Не думаю, что они будут лишними», — улыбнулся Листок. «Очень смешно», — скривился Савин и, вновь став серьезным, спросил. «Когда будет дело?» «С одной стороны, Петр дразнит Европу, но с другой, не думаю, что нам стоит прерывать победоносную войну. Все же интересы России для нас важны. Гибель же государя пагубно скажется на войсках и, наоборот, может воодушевить турок. Подождем подписания мира. Что-то мне говорит, что султан очень скоро запросит о пощаде». «Ясно», — с явным разочарованием произнес Савин, который, как видно, рассчитывал на скорый исход. «Не нужно торопиться, Алексей Сергеевич. Спешка еще никого до добра не доводила. К тому же мы еще не готовы выступить. Ну и немаловажное обстоятельство, чтобы к моменту воцарения Елизаветы вся гвардия была в столице. Однако, дабы скрасить ваше вынужденное ожидание...» Листок поднялся из-за стола и, подойдя к секретеру, вынул из него несколько листов бумаги, которые и протянул Савину. Тот без труда узнал векселя дворянского и купеческого банков. Быстро пересчитал их, оказалось 10 векселей на 1000 рублей каждый. «Здесь ровно половина оговоренной суммы. Вторая половина после дела». «Что вы так на меня смотрите?» Полагаете, выносить отсюда 1,5 пуда золота или 20 пудов серебра вам было бы удобнее? Действительно, об этом я как-то не подумал. Чем собираетесь заняться, пока суд додела? Ну, я все еще на службе, так что начальство само решит, как быть со мной. Кстати, могут и за границу услать. Черт, этого-то я и не учел, хлопнул себя по лбу Листок. Вы же специалист по зарубежным делам. Это точно подмечено, Иван Иванович. А может, вам больным сказаться? Я бы мог вам в этом посодействовать. Вы серьезно? Вас уже завтра могут потянуть на допрос, а вы будете объявлять меня больным. Ну и что с того? Меня что же, лишат моей медицинской практики? Не вижу связи между допросом и объявлением вас больным. Ну, если так... Именно так, Алексей Сергеевич, и никак иначе. Я так понимаю, болеть вы поедете в ваше имение? Вы правильно понимаете. Вот там и будете ждать вести от меня. Как скажете, Иван Иванович.